Том 37, глава 31. Скоро корабль Цзинина на большой скорости двинулся в сторону лорда секты. Лорд секты в серебряной одежде сидел в позе лотоса в окружении языков пламени. Что? Лорд секты заметил, как издалека к нему приближается полоса света. Он быстро подлетел ближе, узнав фигуру довольно потрепанного королевского корабля. Из корабля вышли три фигуры, лидером был молодой человек в белом, с черными ножнами на спине. Это был его добрый друг. Да, лорд Черный Север, Цзинин. Черный Север, лорд секты был рад его видеть, но были и другие смешанные эмоции. Будучи первоначальным зачинщиком всех событий, произошедших в царстве нефритового пламени, древние культиваторы держали его в курсе всего, что там происходило. Цзинин благополучно справился с Архонтом Шелковым Снегом, чтобы спасти его. Увы, за этим последовал последний акт мести Архонта Шелкового Снега. Гегемоны и императоры из многих других королевских вселенных пришли сюда в поисках его корабля. К счастью, итог был совсем неплох. Нин сумел взять гегемона Лазурного Демона в слуги и заставить всех отступить. В сердце лорд секты чувствовал огромную благодарность. Он знал, какой риск Нин принял на себя него. Один ошибочный шаг привел бы к смерти Нина. Девятая пыль. Нин улыбнулся и подошел к нему. «Почему ты вдруг пришел ко мне?» Заскучал работать над формацией, засмеялся лорд секты. Нин сказал ему много лет назад, что ему придется сначала полностью разрушить схему формации, а затем взять под контроль тюрьмы. «Я здесь за удачей, а не от скуки», — ответил Нин. «Теперь ты можешь выйти». «Выйти?» Лорд секты был ошеломлен. «Он действительно сможет сбежать из этой кошмарной тюремной камеры?» Нин мягко взмахнул пальцем. Свист. Пламя вокруг пылающей клетки мгновенно разошлось, открывая выход. «Поспеши выйти, или ты планируешь завершить свое слияние Дао внутри?» Нин ухмыльнулся. Ошеломленный лорд секты сразу же превратился в полосу света и выскочил из клетки. «Я свободен». Лорд секты стоял в пустом пространстве за клеткой. Он осмотрел себя, затем пылающую клетку в недоумении. На самом деле все было так просто. «Я вышел без всякой суеты». «Да, это было просто для тебя. Разорвать формацию было совсем непросто», — ответил Нин. Он нуждался как в каменном возвышении Атарха, так же как и в записях о формациях ситхов. И то, и другое было важно для его успеха. «Я знаю, что ты много работал. Эй, твоему кораблю до сих пор не хватает некоторых частей, верно? Возьми эту. Считай это своей зарплатой за последние несколько лет, даже не думай о том, чтобы просить у меня больше». Засмеявшись, он передал часть корабля Нину. Они были хорошими друзьями. Нин, естественно, понимал, что сейчас чувствует лорд секты. Корабль немедленно поглотил деталь, и некоторые из поверхностных повреждений начали восстанавливаться. Вскоре корабль был почти целым, и только несколько частей оставались поврежденными. «Хозяин, я почти полностью отремонтирован. Мои внутренности в хорошей форме, и только несколько недостающих частей мешают мне полностью восстановить внешний вид», — мысленно отправил дух корабля. «Однако, чтобы телепортироваться и перемещаться так же эффективно, я должен быть в стопроцентной форме». Нин кивнул. Он планировал передать корабль Атарху. Нин волновался, что Атарху не понравится, если корабль будет слишком сильно поврежден. А этот джентльмен, должно быть, гегемон Лазурный Демон. Лорд секты повернулся, чтобы посмотреть на тощего старика, стоящего рядом с Нином. Побоявшись показаться неуважительным, он произнес: «Лорд секты приветствует тебя, гегемон Лазурный Демон». «Угу. Кажется, вы и Черный Север действительно очень добрые друзья. Найти нескольких настоящих друзей на всю жизнь для культиватора – бесценно». Выражение лица гегемона Лазурного Демона было довольно сложным, но, когда он осознал это, он поспешно улыбнулся. «Черный Север поднял довольно сильную бурю, когда пришел сюда тебя спасать. Пришло немало гегемонов и императоров». Лорд секты был тронут всем этим. Он действительно был причиной этого большого дела. «Черный Север, теперь, когда я вышел, мы покинем королевство нефритового пламени?» — спросил лорд секты. «У меня все еще есть дело здесь, в царстве нефритового пламени. Я пока не могу уйти», — сказал Нин. «Ну, тогда я уйду один», — засмеялся лорд секты. «Моя самая большая цель сейчас – завершить слияние Дао. Мне нужно странствовать. Если я останусь здесь с тобой в царстве нефритового пламени, это навредит моему слиянию Дао». Нин кивнул. «Хорошо. Будь осторожен там. Не волнуйся, я больше не окажусь настолько безрассудным, чтобы меня снова потребовалось спасать». Лорд секты крепко обнял Нина, затем повернулся и ушел. «Тренируйся усиленно. Я планирую начать свое слияние Дао в ближайшее время. Мы с тобой братья, и мы должны преуспеть в слиянии Дао». Голос лорда секты все еще эхом отзывался в воздухе, но сам он уже исчез. Нин чувствовал уверенность в голосе лорда секты, когда тот говорил о слиянии Дао. «Добиться успеха в слиянии Дао вместе?» «Да», Нин возвращался тем же путем, которым он пришел. Друзьям на всю жизнь не нужно было быть вместе всю жизнь. Им было достаточно держать друг друга в своем сердце. Время текло как вода. Лорд секты продолжал свои приключения во внешнем мире, многократно сталкиваясь на своем пути с кармической удачей. Что касается Нина, он остался в царстве нефритового пламени и сосредоточился на анализе этих черных цепей и их формаций. Но, конечно, он также очистил тюремный регион от всех сокровищ, которые там были. На этот раз он тоже неплохо заработал. Но, хотя он приобрел несколько сокровищ, угрожая гегемонам и императорам Союза 16 королевских вселенных, общая ценность этих сокровищ была, в лучшем случае, сравнима с чистой прибылью одного гегемона. Однако сокровища тюремного региона были гораздо более многочисленными, и Нин собрал их все. В мгновение ока прошло еще 5 циклов хаоса. В мрачной области Великой Тьмы, которая была бесконечно далека от королевской вселенной Огненный Дракон. Это было темное пространство, в котором находилась огромная треугольная область, заполненная ослепительно красивыми дворцами, каждый из них излучал ослепительный золотой свет. Это была резиденция одного из по-настоящему высших лидеров цивилизации культиваторов, дом Атарха Титана. Найти Атархов было крайне сложно. Однако найти Атарха Титана было довольно легко, потому что он редко покидал свою резиденцию. Свист, свист, свист. Послышался воющий звук, доносящийся из отдельной комнаты самого большого, самого высокого дворца в регионе. Серый шар размером с череп, покрытый бесчисленными рунами, парил в воздухе, перемещаясь то вверх, то вниз, издавая странный свистящий звук. Его внутренности постоянно менялись. Как красиво, как мило. Лысый старик в черной одежде, находящийся рядом с шаром, жадно смотрел на него. Его золотистые глаза наполнились радостью, а две антенны на голове задрожали от волнения. Это действительно прекрасно. Требуется только небольшое количество энергии. Как только внутренности шара направляют силу и трансформируют ее, он становится способным высвобождать ужасающий уровень разрушительной силы. Техники ситхов были просто невероятными. Хотя у нас было подавляющее преимущество в индивидуальной власти во время войны рассвета, мы еле-еле победили ситхов. Ситхи действительно были невероятны. Я по сей день не до конца понимаю их технологии. Лысый старик жадно смотрел на шар, словно на человека, которого страстно любил. Хе-хе, в прошлый раз я был неосторожен и вложил слишком много сил, повредив сокровище. Слава богу, что я, Титан, хотя я до сих пор не до конца разобрался с этой вещью, я все же смог ее починить. Ахахаха. Лысый старик смотрел на постоянно меняющиеся руны на поверхности шара. Он приходил все в большее восхищение от него. Его взгляд был способен видеть все насквозь, что позволяло ему наблюдать сложные преобразования, происходящие внутри серого шара. Эти преобразования казались ему прекрасными. Внезапно серый шар поднялся в воздух и поплыл перед ним. Мясистые усики, антенны на голове лысого старика вытянулись, чтобы нежно погладить шар. Хотя мне удалось успешно отремонтировать шар, я до сих пор не могу создать новый. Лысый старик покачал головой. Основополагающие знания ситхов по-прежнему намного превосходят знания наших цивилизаций культиваторов. Я даже не представляю, сколько времени понадобится нам, чтобы полностью восстановить все их разбитые сокровища. Лысый старик взмахнул рукой, серый шар растворился в воздухе. Свист. Он толкнул дверь в отдельную комнату, затем вышел. За ним тянулась длинная черная мантия. Хозяин. Когда он подошел к воротам дворца, молодой человек в лазурном сразу же подошел поприветствовать его. Учитель, ты его починил? Конечно. А когда я проигрывал? Разве ты не знаешь, кто я? Я Атарх, самодовольно сказал лысый старик. Верно, верно, поспешно промямлил юноша в лазурной одежде. Сянь, мой мальчик, тот Дао-лорд Черный Север из королевской вселенной Огненный Дракон попросил меня помочь несколько десятков циклов хаоса назад. Так, я же сказал, что скоро все сделаю, самодовольно сказал лысый старик. На этот раз действительно довольно быстро. Юноша в лазурной одежде кивнул. Это была одна из самых быстрых реакций Атарха Титана. Так, я ухожу в королевскую вселенную Огненный Дракон, сказал лысый старик и взмахнул рукавами. Свист. Космос заребил перед ним, как вода. Лысый старик шагнул в эту рябь, затем бесследно исчез. Том 38, глава 1. Первая встреча с Атархом. Дворец. Огромное небо. С тех пор, как дело с царством нефритового пламени закончилось, ученики дворца Огромное небо вернулись в свою штаб-квартиру. Дворец Огромное небо теперь стал еще более шумным, чем раньше. «Цзинин!» — крикнул император Единое небо, поспешив к резиденции Нина. Истинное тело императора Единое небо теперь находилось во дворце бессмертных союза Дао. Он теперь был одним из его членов, и он был в довольно хороших отношениях с императором Золотым островом и императором Черным облаком. «Старший брат Единое небо, что у тебя за спешка?» Нин в золотом ловил рыбу в одиночестве. «Просто произошло нечто важное». Глаза императора стали огромными и круглыми, когда он прошептал: «Союз Дао только что получил известие и поручил мне передать его тебе. Атарх Титан уже покинул свое имение и направляется к королевской вселенной Огненный Дракон. Он может прибыть в любой момент». «Что?» Нин на мгновение застыл, прежде чем пришел в себя. Он бросил удочку, вскочил на ноги, а затем спросил: «Когда прибудет Атарх Титан и куда?» «Мы точно не знаем. Его поместье очень далеко от нас, но поскольку это Атарх, он движется невероятно быстро. Никто не знает, сколько времени ему понадобится, чтобы добраться сюда». Император Единое небо продолжил: «Он может появиться в любой момент, но, если будет пользоваться обходными путями, это может занять несколько циклов хаоса». Нин почувствовал, как напряглось все его тело. Несмотря на то, что его дао сердце было чрезвычайно крепким, он все же чувствовал сильную нервозность. «Он, наконец, приедет». Нин глубоко вздохнул. Его глаза наполнились волнением. «Я так долго ждал и так тяжело боролся. Наконец, этот день настал». Даже слияние Дао не вызвало бы такого волнения. Он действительно жаждал вернуть Юй Вэй к жизни и воссоединиться с ней. Если бы жена была рядом, он был бы более чем доволен жизнью в 100 000 циклов хаоса. Это было бы намного лучше, чем бесконечная жизнь в одиночестве. «Так-так, корабль». Нин внезапно пришел в себя. «Мне нужно вернуться, чтобы подготовить корабль и быть готовым пойти нему в любой момент». Атарху Титану нужен был Нин, чтобы получить корабль в обмен на его помощь. Было бы очень неловко, если бы у Нина не оказалось корабля. Звездное море ужаса. Царство нефритового пламени. Огненный бог остался в ловушке во второй скрытой комнате, в то время как Нин, лазурный демон и оттепель были рядом с ним. «Огненный бог!» — крикнул Нин. «Хозяин!» — послушно ответил огненный бог. Проведя 5 циклов хаоса с Нином, он привык называть Нина хозяином. «Мне нужно пойти заняться одним делом. Это не займет много времени», — сказал Нин. «Ты ведь вернешься?» «Да». Огненный бог сильно привязался к Нину. Нин не мог не почувствовать тревоги. Легендарный демон хаоса был как ребенок. Все, что мог сделать Нин, это ответить: «Не волнуйся, я обязательно вернусь. Просто поспи немного. Я вернусь к тому времени, когда ты проснешься. В следующий раз, когда мы встретимся, я разберусь с твоими цепями». «Хорошо, нам пора». Нин немедленно повернулся и вышел через гигантские древние медные ворота. С ним летели лазурный демон и оттепель. Огненный бог наблюдал, как уходит Нин. Когда огромные ворота закрылись, они наконец снова опустились. Однако он давно привык к одиночеству, поэтому быстро закрыл глаза и снова задремал. Некоторое время спустя Нин, лазурный демон и оттепель достигли другой скрытой комнаты в пределах королевства нефритового пламени. Так что с этой схемой формации царства нефритового пламени, гегемон лазурный демон уставился на огромную, похожую на цветок, схему формации на алтаре. «А ты смог бы понять и освоить ее?» – засмеялся Нин. «Я вообще ее не понимаю. Эта формация кажется очень странной. Она сильно отличается от других формаций, которые я проанализировал». Гегемон лазурный демон покачал головой. Нин улыбнулся. Ситхи действительно ступили на уникальный путь в отношении искусства формаций. Их путь сильно отличался от путей, по которым шли культиваторы. Не зная правильных методов, было бы действительно трудно понять, как эти формации работают. Свист. Нин взмахнул рукой, в результате чего поток огня мгновенно спустился и превратился в тело голема класса императора. Это был один из множества големов, которых Нин приобрел в руинах ситхов в стене каменный адский слон. Это техника контроля, которая управляет пламенными тоннелями и самыми внешними областями царства нефритового пламени. Нин бросил нефритовый свиток. «Ты должен освоить это. Как только ты это сделаешь, Возьми под контроль царство нефритового пламени вместо меня. Хорошо, уважительно ответил пылающий императорский голем. Нин дал ему только самые основные методы контроля. Теперь, когда Нин полностью понял, как работает техника, ему было легко разрабатывать новые собственные методы управления. Однако этот метод можно было использовать только для контроля внешнего периметра и пламенных тоннелей. Методы управления тюремным регионом были довольно сложными. На данный момент даже Нин не мог отличить их друг от друга. Помни, в пылающих тоннелях есть гегемон. Нин указал на крошечную маленькую точку в одном из бесчисленных тоннелей. Следи за ним. Как только он побежит, немедленно активируй некоторые из самых мощных механизмов и убей его, или, по крайней мере, поймай его и отправь в тюрьму. Понял, ответил императорский голем. Но, конечно, он так боится смерти, что я полагаю, двигаться он не будет. После принятия необходимых мер Нин немного расслабился. Это место теперь в твоих руках. Лазурный демон, оттепель, поедемте. Нин не чувствовал необходимости скрывать что-либо от лазурного демона, поскольку клятвы жизненной силы, связывающие его слугу, были довольно сильными. Он должен был вернуться в королевскую вселенную Огненный Дракон, что означало, что он не мог продолжать использовать клона божественной силы для поддержки диаграммы формации. В результате единственным вариантом для него было положиться на своих големов. Големы императорского класса были чрезвычайно умными. Они могли без труда контролировать некоторые основные формации. Следует помнить, что после смерти крупных фигур, ими часто использовались духи формаций, духи сокровищ или могущественных големов, чтобы контролировать свои унаследованные места в ожидании преемников. Големы имели бесконечную продолжительность жизни, и они никогда не предавали своих хозяев, если не были связаны насильно. Таким образом, ситхи и культиваторы с удовольствием пользовались услугами големов. Уладив все дела, Нин посадил всех в корабль и полетел из пылающих тоннелей. В царстве нефритового пламени просто было слишком много этих тоннелей, все они были очень длинными. Несмотря на то, что корабль был отремонтирован и мог летать довольно быстро, им все же потребовалось 2 дня, чтобы пройти эти пламенные тоннели. Есть выход. Нин был хорошо знаком с диаграммой формации, таким образом, знал, где были погрешности в защите царства нефритового пламени. В конце концов, оно было почти полностью разрушено. Нин смог легко выйти, придерживаясь конкретных мест. Свист. Корабль пронесся сквозь пламя, быстро обнаружив гигантский пещерообразный промежуток, через который он смог выйти. Пролетев примерно час и неоднократно поменяв направление, им удалось покинуть царство нефритового пламени. Нам нужно как можно скорее вернуться в царство нефритового пламени. Атарх-Титан может прийти в любой момент. Нин был так взволнован, что его глаза покраснели. В конце концов, это была самая важная цель на пути его совершенствования. «Привет, малыш, успокойся, не нужно спешки», прозвучал внезапно голос у него в голове. Нин только что вылетел из царства нефритового пламени. Он пораженно обернулся, увидев лысого старца в черной мантии, стоящего перед ним в пустоте пространства. У лысого старика была пара золотых глаз и 2 мясистые антенны, растущие прямо из головы. Антенны забавно помахали ему, старик улыбался. Его вид рассмешил бы любого. Свист. Лысый старик внезапно растворился в воздухе. А, Нин был поражен. Куда он делся? Я здесь, весело сказал лысый старик. Нин повернул голову, поняв, что лысый старик стоял прямо рядом с ним. Нин потерял дар речи. Старик смог войти в царство без него, даже не осознавая этого. Это был уровень, значительно превосходивший воображение Нина. Следует помнить, что он сейчас был хозяином царства, и что он полностью контролировал его. Тем не менее, этот человек внезапно появился прямо перед ним, внутри царства. «Черный север приветствует тебя, Атарх!» Нин поспешно поклонился. «Лазурный демон приветствует тебя, Атарх!» уважительно сказал гегемон «Лазурный демон». Оттепель был рядом с Нином. Он тоже почтительно поклонился, но не сказал ни слова. Нин и лазурный демон были фигурами необычайной силы. Они видели гораздо больше, чем большинство культиваторов. Естественно, они сразу же увидели, насколько ужасающе сильным был этот лысый старик. Они, например, вообще не могли видеть никаких кармических линий, связывающих этого лысого старика. Следует помнить, что любой живущий культиватор был связан с другими кармой, но у этого старика они вообще не видели никаких кармических линий. Это было абсолютно невероятно, довольно умно. Лысый старик хмыкнул, направив взгляд к царству нефритового пламени. Семь пылающих адов действительно впечатляет. Ситхи действительно были грозными, даже захватили демона исконного хаоса и использовали его в качестве источника энергии для этого объекта. С такой легкостью поглощать его силу, судя по истинной душе этого демона исконного хаоса, у него уже должен быть хозяин. «Это ты, малыш?» – лысый старик взглянул на Нина. Нин был ошеломлен. Он и раньше слышал о том, насколько невероятными были атархи, но он никогда бы не подумал, что атарх сможет просто взглянуть на царство нефритового пламени и сразу узнать, что там есть демон исконного хаоса. Мало того, узнать, что Нин был его хозяином. Неудивительно, что даже могучие ситхи пали перед атархами и цивилизациями культиваторов. Атархи были просто невероятными. Все они достигли совершенно невероятного уровня власти. Для атархов даже демоны исконного хаоса были ничем. Они могли убивать этих существ с легкостью. «Да, я, его хозяин», — ответил Нин. Том 38, глава 2. Нин нервничает. Демоны исконного хаоса рождаются из первичных сущностей хаоса. Они благословлены первичными сущностями и рождены с огромной кармической удачей. Подавляющее большинство культиваторов никогда даже не встретит такое существо. Лысый старик посмотрел на Нина с улыбкой, поздравив его. «Хотя ты тоже обладаешь огромной кармической удачей, ты все равно не можешь сравниться с этим демоном исконного хаоса. Полагаю, тебе нелегко было его найти». Цзинин на некоторое время опешил, но он быстро все понял. Столкновение с демонами исконного хаоса действительно было невероятной редкостью из-за того, сколько первичных сущностей вселенной хаоса обрушивалось на них. Нин вошел в царство нефритового пламени много циклов хаоса назад, но ему пришлось пройти через бесчисленные трудности, прежде чем он смог решить диаграмму формации, таким образом, иметь возможность встретиться с демоном исконного хаоса. Однако, с другой точки зрения, благословение кармической удачи и первичных сущностей не сыграли для демона никакой роли. Он все же был пойман ситхами и заперт бесчисленные годы. «Я должен был решить диаграмму формации царства нефритового пламени прежде, чем смог встретиться с демоном исконного хаоса», — сказал Нин. «Относись к нему хорошо, он будет очень полезен для тебя. Давай пойдем на твою родину», — сказал лысый старик. Свист. Как только эти слова прозвучали, пространство-время обвилось вокруг них, и все стало призрачным и сказочным. К тому времени, когда пространство-время пришло в норму, Нин сразу увидел отдаленный хаосмир. «Мы уже покинули Звездное море ужаса», Нин сразу же почувствовал местонахождение своего аватара и исконного двойника, поэтому понимал, где он находится. Он не мог не почувствовать страха, но выражение его лица было спокойным. «Я немедленно отвезу тебя на родину, старейший», — сказал Нин. «Подожди, подожди, я телепортировал твой корабль сюда, потому что здесь есть молодой парень, которого нужно спасти», — немедленно крикнул лысый старик. Он вылетел из корабля и направился в далекий хаосмир. «Нужно спасти, нуждается в спасении возвышенного атарха». Нин и лазурный демон обменялись взглядами, оба чувствовали себя довольно озадаченными. Свист, свист. Нин покинул корабль, затем полетел в этот хаосмир. Лазурный демон и оттепель следовали рядом. Они тоже полетели в хаосмир. «Ха-ха, да, лорд Чистая Пыль, ты попал в ловушку моей формации, и тебе некуда бежать. Всего за 30 тысяч лет сила моей формации превратит тебя в пыль и уничтожит твою истинную душу. Ты думал, мальчишка, что сможешь победить меня только потому, что прорвался и стал Дао-лордом Самсара. Этот хаосмир останется моим. Никто не может нарушить мою волю». Рыжий старик сидел на вершине горы, глядя вниз, в долину. Долина была заполнена черными облаками и вздымающимся пламенем. Время от времени можно было увидеть хрупкую фигуру, сидящую в воздухе в позе лотоса. Человек страдал и мучился. Юноша сидел в позе лотоса, напевая и бормоча что-то, полностью игнорируя рыжего старца. «Я установил этот хаосмир в качестве своего имения, таким образом, все живые существа в нем подчиняются моей воле. Все будет так, как я хочу. Я никогда бы не подумал, что этот хаосмир породит такого гения, как ты. Тебе действительно удалось достичь уровня Дао-лорда Самсары из-за нескольких, так называемых, наследий, которые я оставил от скуки». Рыжий старец был в хорошем настроении, поскольку победа была явно за ним. «Тебе, да, лорду первой ступени, действительно удалось сразиться со мной, несмотря на то, что я, да, лорд третьей ступени. Я искренне восхищаюсь тобой. Во внешнем мире такой талантливый человек, как ты, вероятно, будет нанят одной из крупных организаций. Но, к сожалению, ты умрешь здесь. Это ты умрешь здесь. Раздался внезапно голос, после чего появилась гигантская нога, спустившаяся с небес. Хруст. Гигантская нога наступила на рыжеволосого старца, прижав его к земле. Рыжий старик мгновенно перестал двигаться. Хозяин ноги спустился с небес. Это был веселый лысый старик. Через несколько мгновений спустились Нин, лазурный демон и оттепель. Неудивительно, что этот хаос-мир был защищен множеством барьеров. Я полагаю, что большинство дао-лордов второй ступени и даже дао-лорды третьей ступени не смогут пройти через них, мысленно заговорил Нин. Так что это было имение вон того покойного дао-лорда. Атарх Титан вмешался ради этого малыша, лазурный демон посмотрел вниз, в долину. Лысый старик уже спустился в долину, легко разрывая и разрушая формации. Он болтал с этим хрупким на вид юношей, чей взгляд был спокойным и далеким. Как будто юноша давно уже перенес бесчисленные мучения и пережил все, что только можно было вынести. Ох, этот дао-лорд, судя по одному его взгляду, я чувствую, что он испытал сильную боль, сказал лазурный демон. Этот хаос-мир просто ад. Нин накинул область своим взглядом, увидев все, что можно было увидеть в этом хаос-мире. Этот демонический дао-лорд явно наслаждался тем, что мучил и оскорблял все живые существа этого хаос-мира, сделав их своими игрушками. Некоторое время спустя пора идти. Лысый старик вернулся к Нину. Хорошо. Нин и лазурный демон бросили последний взгляд на дао-лорда чистую пыль, оставшегося в ущелье. Дао-лорд чистая пыль оглянулся на этих чужих культиваторов, его взгляд был слегка смущенным. Он понятия не имел, кто был перед ним. Один был ужасающе могущественным големом, другой – чрезвычайно талантливым дао-лордом, третий был гегемоном, а старик был атархом, верховной фигурой цивилизации культиваторов. Атарх, улетая из хаос-мира, лазурный демон не мог не спросить, почему ты вмешался, чтобы спасти дао-лорда первой ступени. Разве ты не чувствуешь, сколько кармической удачи кружилось вокруг него? Конечно, я должен был помочь ему, сказал лысый старик весело улыбаясь. Ты должен помочь ему из-за кармической удачи? Нин был озадачен. Кармическая удача была лишь побочным эффектом. Личная сила была тем, что действительно имело значение. Никакое количество кармической удачи не защитит тебя перед лицом подавляющей силы. Конечно, лысый старик поспешно добавил, ты явно не понимаешь. Каждый раз, когда я помогаю кому-то, такому, как он, моя собственная кармическая удача также увеличивается. Когда я действую в соответствии с волей основных сущностей хаоса, моя собственная кармическая удача постоянно растет. Знаешь, что произойдет, когда моя кармическая удача достигнет невероятно высокого уровня? Что будет? Нину было любопытно. Ниоткуда появятся всевозможные редкие и невероятные сокровища, они просто будут падать на меня с неба. Я могу выбрать случайный валун, чтобы посидеть, а потом обнаружу, что он был куском невероятно редкой руды. Любое случайное дерево, под которым я прилягу, может оказаться очень ценным деревом духовных плодов. Лысый старик вздохнул. Все виды сокровищ начнут преследовать меня. Это довольно приятный опыт. Но я пришел сюда, чтобы помочь тебе обратить вспять пространство-время и возродить небесного бессмертного. Это противоречит воле хаос вселенной. Лысый старик снова вздохнул. Похоже, моя кармическая удача немного снизится. На лице Нина появилась неловкость. Ха-ха, да я просто дразню тебя. Честно говоря, кармическая удача не имеет большого значения. Как только вы дорастешь до моего уровня, она действительно не будет иметь никакого значения. Это всего лишь небольшая игра, в которую мы играем, чтобы не заскучать. Лысый старик окинул регион своим взглядом. Бум! Внезапно пространство вокруг них, казалось, отступило, когда карма, пространство, время и удача покинули их. Вокруг них образовалось поле абсолютной пустоты, область полной неподвижности. Нин и лазурный демон оба почувствовали, что не могут двигаться. Это невидимое давление вытеснило даже основные сущности хаос-вселенной. Видите это? Эта область теперь лишена основных сущностей хаос-вселенной. Теперь она только моя. Лысый старик засмеялся. Нин внезапно вспомнил, что область вокруг поместья Лазурный Цветок была также лишена всех внешних видов энергии. Но, конечно, эффект был не таким сильным, как сейчас, когда Атарх Титан лично и активно поддерживал эффект. В конце концов, личная сила важнее всего. Малыш, как практикующий Омега Дао, Ты, наверное, это поймешь, если завершишь слияние Дао. Лысый старик продолжил. Ладно, поторопись и используй свой корабль. Веди меня на свою родину. Хорошо. Нин, лазурные демоны оттепель чувствовали, что снова могут двигаться. Они вошли в корабль. Свист. После кратковременного мигания корабль появился в пространстве за пределами новых трех царств. Лысый старик посмотрел на далекие три царства, затем удивленно ахнул. Какой впечатляющий хаосмир. Просто взглянув на его, я могу сказать, что он необычен. Неудивительно, что он смог породить такого грозного Дао-лорда, такого как ты, человека, который тренируется в Дао-Омега. Он уже был уничтожен однажды. Нин указал на пространство рядом с новыми тремя мирами. Это место было моей родиной, миром в трех царствах, который был известен как Великий Ся. Мой Дао-компаньон жила там со мной. Изначальные три царства занимали гораздо больше места, чем новые, так как они были разбиты на бесчисленные кусочки. Там было Небесное царство, царство Нижнего мира и 3000 главных миров, разбросанных по огромному пространству. Новые три царства были единым целым, они занимали гораздо меньше места. Место, в котором находился Великий Ся, теперь пустует. А здесь, верно, лысый старик подошел, хихикнув, когда пространство-время замелькало вокруг него и начало вертеться все быстрее. Свист. Пространство-время продолжало меняться, и быстро вернулось к сцене их старых трех царств. «Немного помедленнее», — попросил Нин. «Не волнуйся, сначала я найду тебя прежнего», — сказал лысый старик. «А, вот и ты». Появилась проекция Гранд-Ся, сосредоточенная вокруг старого черно-белого колледжа. Это была сцена Нина, когда он только поступил в черно-белый колледж. Он собирался начать свой поединок с Юйвэй. «Черно-белый колледж», — лысый старик указал на изображение Юйвэй. «Это, должно быть, твоя жена, так?» «Да». Нин чувствовал, как будто его кровь кипит от нервозности. Прошло много-много времени с тех пор, как он так нервничал. «Кажется, она действительно сильно на тебя повлияла». Лысый старик засмеялся. «Жди, пока я изменю потоки пространства времени и верну ее к жизни». Том 38. Глава 3. Происхождение. «Ах, да. Где корабль? Я веду дела честно. Я должен взять у тебя корабль в качестве компенсации за возрождение твоего Дао-компаньона». Старик взглянул на Нина. «Вот он. Сейчас корабль абсолютно ничего не значил для Цзинина». Он немедленно взмахнул рукой, проявив над головой корабль размером с ладонь. Взгляд гегемона лазурного демона был мученическим, но все, что он мог сделать, это вздохнуть про себя. Черный Север действительно готов пожертвовать всем, чтобы возродить своего Дао-компаньона. Просто отдать корабль. Лысого старика корабль заботил так же мало, как и Нина. Он взмахнул рукой, чтобы принять его, затем серьезно сказал: «Никто из вас не должен беспокоить меня. Держитесь подальше от меня». «Хорошо». Нин, лазурный демон и оттепель сразу же отошли подальше. «Хаос Вселенная, я пришел украсть у тебя еще один фрагмент истинной души». На губах лысого старика появился намек на улыбку. Затем он потянулся обеими руками, мясистые усики на его голове зашевелились, когда от него начало распространяться ужасающее количество энергии. Он стал абсолютным хозяином этой области космоса. Конденсация. Лысый старик взмахнул пальцем, заставив загореться призрачный облик Юйвэй в черной мантии. Бум, бум, бум. Бесчисленные блики света появились глубоко внутри невероятно далеких основных сущностей Хаос Вселенной. Они влетели в полупрозрачный фантом, одетый в черное Юйвэй, и потянули ее. Началось. Нин нервно наблюдал за происходящим. Призрак Юйвэй был ничем иным, как призраком прошлого. Чтобы возвратить призрака к жизни, в нем должна была быть истинная душа. Однако, когда живые существа трех царств потеряли свои истинные души, эти истинные души возвращались туда, откуда они пришли, к основным сущностям Хаос Вселенной. Обратить вспять пространство время и возродить кого-то, кто погиб, я впервые вижу, чтобы Атарх делал такое, мысленно отправил гегемон лазурный демон. Посмотри, как нервничает твой хозяин. Оттепель взглянул на Нина, затем кивнул и ответил: «Это самая заветная мечта моего хозяина. Конечно, он нервничает. Для обычного смертного достичь таких высот, чтобы смочь попросить Атарха о помощи. Я действительно сильно восхищаюсь им», — ахнул лазурный демон. Лазурный демон и оттепель были довольно спокойны. Они с интересом и благодарностью наблюдали такое редкое событие, но Нин чувствовал только нервозность. В этой пустой области космоса лысый старый атарх Титан уже полностью раскрыл свою силу. Юй Вэй в черной одежде сияла бесчисленными пятнами света, и она становилась все более настоящей. Однако постепенно свет, казалось, замедлился. Часть света фактически начала исчезать, а лицо лысого старика напряглось, а сердце Нина вздрогнуло. «Иди сюда!» — мелькнуло выражение гнева на лице лысого старика, и вокруг призрака Юй Вэй снова стало собираться больше света. Лицо лысого старика становилось все более напряженным, но тело Юй Вэй становилось все более и более реальным. Постепенно свет, который собрался перед ее глазами, вызывал чувствительность ее глаз. Старшая сестра-ученица. Нин смотрел на Юй Вэй. Светящаяся Юй Вэй оглянулась на Нина. В ее глазах мелькнул намек на жизнь. Она больше не была призраком из прошлого. Она, будто реальный человек, смотрела на Нина. Их взгляды встретились, и в этот момент Нин вдруг почувствовал, что это все того стоит. Все стоило того, чтобы она могла вернуться к жизни. Ух! Лысого старика вдруг вырвало кровью. Его лицо было пепельным, и призрак Юй Вэй сразу начал рассыпаться, бесчисленные блики начали рассеиваться. Нет, Нин лихорадочно протянул руку, желая отбросить рассеянный свет. Увы, сила первичных сущностей Хаос Вселенной привела к тому, что все блики исчезли в небытие. Черт возьми, лицо лысого старика стало пепельным. Он был так зол, что даже две мясистые антенны на его голове дрожали от ярости. Он яростно взвыл. Первичные сущности Хаоса, фрагменты истинной души бесчисленных живых существ вернулись к вам после смерти. Все, что я хочу, это вернуть одну из них. Одна истинная душа для вас – ничто. Зачем же бороться со мной до смерти? Зачем было забирать ее обратно? Связывающая сила основных сущностей Хаос Вселенной была просто слишком велика. Обычно гегемоны и даже сверхлорды не имели такой силы, чтобы сопротивляться ей. Только атархи были квалифицированы настолько, чтобы сделать попытку. Стоит ли оно того? Стоит ли вам тратить столько усилий на борьбу со мной? Все тело старика дрожало от ярости. Область вокруг него, однако, оставалась спокойной. Основные сущности Хаос Вселенной не отозвались. Лысый старик подавил ярость, затем повернулся, чтобы взглянуть на Нина. «Атарх!» Нин смотрел на Атарха Титана. «Откуда твоя дара, компаньон? Я должен быть в состоянии легко оживить даже бога мира, не говоря уже о небесном бессмертном, подобном ей». Лысый старик уставился на Нина. «Но сейчас, когда я попытался обратить вспять пространство время и оживить твою жену, основные сущности Хаос Вселенной сопротивлялись так сильно, что я почувствовал себя так, будто пытаюсь оживить гегемона. Даже если бы я покончил с собой, пытаясь вернуть ее, мои шансы все равно были бы мизерными». Лицо Нина тоже стало пепельным. «Как Атарх мог покончить с собой, пытаясь возродить Юй Вэй?» Нин знал, что Атарху Титану незачем было лгать кому-то вроде него. На самом деле Атарх Титан так старался, что из-за этого получил травму, из-за которой его даже вырвало кровью. Как это возможно? Она не более, чем обычный небесный бессмертный трех царств. Она не была какой-то особенной. Нин тоже не мог ничего понять. Почему ты не можешь ее оживить? Я ничего не понимаю. Позволь мне рассмотреть все ближе. Лысый старик повернулся, чтобы осмотреть окружающее пространство. Гул бесчисленные образы замерцали в пустоте. Эти изображения включали события, произошедшие в старых трех царствах, столкновение между Хаосмиром Паньгу и Единым Хаосмиром, и даже то, что произошло до рождения Хаосмира Паньгу. Бесчисленные образы мелькали в пространстве вокруг него. Так вот как, лысый старик медленно кивнул. «Атарх, во время войны рассвета, когда мы сражались против ситхов, у вас было несколько атархов», — сказал лысый старик. «Одного из них звали Атарх Пробужденный». «Атарх Пробужденный», — выражение лица гегемона лазурного демона было озадаченным. Нин, однако, побледнел. Естественно, он знал, что Атарх Пробужденный был хозяином поместья Лазурный Цветок. Он сразу ответил. «Дело как-то связано с Атархом Пробужденным, ты, кажется, слышал о Пробужденном раньше». Лысый старик засмеялся. «Количество людей в огромной Хаос Вселенной, которые смогли стать атархами, можно пересчитать по пальцам. Атарх Пробужденный давно умер. Это можно считать формой самоубийства. Он умер, самоубийца». Лазурный демон все больше удивлялся. Нин, однако, давно знал об этом и поэтому просто продолжал внимательно слушать. «Черный Север, малыш, сердечный мир можно родить естественным образом из изначального хаоса, но есть и второй способ, которым можно сформировать сердечный мир. Ты знаешь, что это за путь? Лысый старик посмотрел на Нина. Божественными жемчужинами Вечного Императора, ответил Нин. Это был секрет, но Нин изучил бесчисленное множество техник, которые Атарх Пробужденный получил от цивилизации ситхов и культиваторов. Таким образом, он давно знал эти секреты. Самсара Даа Лорд мог иметь в своем божественном теле не более 108 000 божественных жемчужин. Как только он завершит свое слияние Даа, эти божественные жемчужины станут вечными божественными жемчужинами и будут наполнены чудесной силой. Если Вечный Император погибал, каждая из его божественных жемчужин могла родить новый хаосмир. Живые существа в этом хаосмире, как правило, были особенными, и это порождало экспертов с большей скоростью. Однако разница между этими хаосмирами и обычными хаосмирами была не так уж велика. Тем не менее, оставленные умершим гегемоном божественные жемчужины могли породить особые хаосмиры. Правильно, лысый старик кивнул. Как ты, возможно, знаешь, ваши три царства родились в результате столкновения между хаосмиром Паньгу и единым хаосмиром, но ты не знаешь, что каждая из них была сформирована из божественной жемчужины. Из божественной жемчужины Нин немедленно вспомнил о слитном и ослепительно прекрасном мировом сердце, которое он видел, когда старые три царства были разрушены. Да, из божественной жемчужины от Атарха Пробужденного, ответил лысый старик. Что? В шоке воскликнул лазурный демон. Божественная жемчужина Атарха. Нин тоже был ошеломлен. Атарх Пробужденный умер, но перед смертью он подготовился. Он подумал о каждой из своих 108 000 божественных жемчужин, сказал лысый старик. Две из них были отправлены в космос и в итоге превратились в хаосмир. Все живые существа этих двух хаосмиров были одарены невероятным талантом. Эти два хаосмира значительно опередили все другие хаосмиры, и каждый из них породил столько гениев, сколько могла бы вся территория, сказал лысый старик. Нин начал понимать. Неудивительно, что в хаосмире Паньгу и в едином хаосмире было так много необычайно талантливых людей. У них не было хороших приемов или наследий, но они все же были настолько талантливыми, что могли сражаться на высочайшем уровне. Как только им дали хорошие методы, их силы взлетели до небес. Позже эти два хаосмира столкнулись друг с другом. Их мировые сердца также слились, а части их мировых сердец были отколоты, продолжил лысый старик. Отколотые части мировых сердец полностью растаяли, а их сила была разделена между бесчисленными живыми существами нового мира. Том 38, глава 4. Отъезд Цзинин сразу вспомнил, что мировое сердце трех царств действительно состояло из двух поврежденных кристаллов, которым каким-то образом удалось соединиться вместе. Оба были действительно нецелыми, но им удалось собраться вместе и создать идеальное целое. Другими словами, небольшие части божественных жемчужин Атарха были полностью рассеяны в энергию, которая была дарована живым существам той эпохи. Вот почему все живые существа той первой эпохи претерпели определенные изменения, сказал лысый старик. Именно поэтому женщина, известная как Нува, смогла внезапно прорваться и стать мировым богом во время этой войны. У нее не было техники и учителей, но она все же смогла прорваться. Тот, кто называет себя демоном ветра, также стал значительно сильнее в ходе этой битвы. Все живые существа ниже мирового уровня в этом хаосмире были благословлены энергией Атарха, сказал лысый старик. Вот почему ваш мастер Субхути, как и многие другие крупные силы, продолжал медленно расти и становиться сильнее. Их потенциал также продолжил углубляться. Что касается бесчисленных простых смертных трех царств, все они обладают огромным талантом. Раньше ты были ничем иным, как обычным смертным. Твое количество кармической удачи было более низким, чем у мастера Субхути. В конце концов, ты вырос до невероятной известности. Когда твоя сила взлетела до небес, ты получил больше кармической удачи, поэтому многие из благословений трех царств сосредоточились на тебе. Во время войны с едиными воротами ты, наконец, прорвался на новый уровень силы, забрав большое количество кармической удачи из трех царств. Лысый старик взглянул на Нина. Ты был наделен огромным потенциалом, став самой могущественной фигурой эпохи трех царств. Однако в конце концов, кармическое везение является второстепенным. Прежде всего определяющую роль сыграла твоя собственная тяжелая работа, сказал лысый старик. Нин медленно начал понимать. Он действительно был благословлен удачей, именно поэтому он смог зайти так далеко, но у каждого мощного культиватора были свои счастливые встречи. Взять Архонта Шелкового Снега, например. Несмотря на то, что он был злобной фигурой, Он также пережил много счастливых встреч в своей жизни, но в конце концов Нин все же заставил его покончить жизнь самоубийством. Чем сильнее ты становишься, тем меньше влияния оказывают на тебя первичные сущности хаос вселенной. Были злые личности, которые уничтожали целые территории, но они все же жили счастливой жизнью. Первичные сущности хаос вселенной не могли ничего с ними сделать. Эра трех царств закончилась, и родились новые три царства. К настоящему времени мировое сердце находилось в хорошей форме. Больше не было фрагментов божественных жемчужин, поэтому новые поколения трех царств не будут столь же чудовищно талантливыми, как поколение эры трех царств. Лысый старик засмеялся. Ваша эпоха была особенной, тогда рождались особые фигуры. Если ты эту эпоху пропустил, то пропустил. Нин кивнул. Эта эпоха была эпохой, когда две божественные жемчужины Атарха столкнулись и породили совершенно новый мир. Действительно родилось много крупных фигур, в том числе более 10 тысяч культиваторов мирового уровня и много дао-лордов Самсара, причем Нин был самым сильным из них. Но, конечно, подавляющее большинство живых существ продолжало жить и умирать в бесконечном цикле жизни и смерти. Каждое живое существо, рожденное в хаос-мире, сформированном божественной жемчужиной Атарха, уникально, сказал лысый старик. Все потому, что в них всех имеется крошечная часть сущности Атарха. Как только их души и истинные души уничтожаются, осколки истинных душ немедленно уносятся первичными сущностями хаоса и прячутся в их глубинах. Ты должен понять, что давным-давно в огромной хаос-вселенной не было столько живых существ. Все породили сами первичные сущности. Однако когда как живые существа становились сильнее, сами первичные сущности ослаблялись. Это потому, что, когда мы, культиваторы, становимся сильнее, то, что мы делаем, опираемся на энергию первичных сущностей хаос вселенной, объяснил старик. А когда Атарх приходит к власти, это невероятное событие. Подъем каждого отдельного Атарха является важным событием для основных сущностей хаос вселенной. После смерти Атарха первичные сущности немедленно приложат все усилия, чтобы поглотить как можно большую часть его власти. Таким образом, хотя очень легко оживить живое существо из обычного хаос-мира, оживить живое существо из хаос-мира, образованного божественными жемчужинами Атарха, гораздо труднее. Проблема, стоящая перед нами, состоит в том, что эра трех царств была эпохой, когда живые существа были благословлены энергиями двух фрагментов божественных жемчужин. Каждое живое существо той эпохи особенное. Твой дао-компаньон была небесной бессмертной той эпохи. Возродить ее будет на самом деле еще сложнее, чем оживить гегемона, сказал лысый старик. Первичные сущности уже поглотили фрагменты ее истинной души. Нет никакого способа достать их обратно. Они никогда не согласятся выпустить фрагменты истинной души твоего дао-компаньона. Они будут использовать всю свою силу, чтобы противостоять всем, кто попытается это сделать. Нин теперь полностью понял. Он и сам был сильной фигурой, и он видел бесчисленные приемы двух могущественных цивилизаций. Он знал гораздо больше, чем подавляющее большинство гегемонов. Когда живые существа рождались, они использовали энергию изначального хаоса, чтобы стать более могущественными. Если этот процесс не ослабевал и рождались все более и более влиятельные эксперты, откуда бралась вся эта энергия? Из самого хаоса. Таким образом, хаос-вселенная должна была также восстанавливать свою энергию, а один из основных способов сделать это – использовать фрагменты истинной души. Так называемое разрушение истинной души было ничем иным, как полным разрушением истинной души и расслаивание ее на фрагменты, которые затем поглощались хаос-вселенной. Это было похоже на цикл реинкарнации. Новые эксперты приходили к власти, а истинные души мертвых поглощались хаос-вселенной. Так формировался полный цикл. У вечных миров были свои основные сущности, поэтому, когда живые существа умирали в вечном мире, фрагменты их истинных душ оставались в вечном мире. Восстановить их было бы довольно легко. Люди, жившие в сверхвселенных, знали, что их истинные души останутся внутри сверхвселенной, когда они умрут. Взять, например, гегемона меча, который был старшим братом эталон капсул. Когда он умер, его истинную душу забрали главные сущности этой сверхвселенной. Оживить его было бы сравнительно легче, но он все же был гегемоном. Первичные сущности сверхвселенной будут сопротивляться изо всех сил, чтобы сохранить у себя фрагменты его истинной души. Только Атарх сможет вернуть его, Но Атарх не сможет случайным образом возродить гегемона. Цена за такую услугу будет гораздо более высокой, чем просто корабль. Хаосмеры были самыми проблемными. Увы, Юйвэй была небесной бессмертной, которая родилась и умерла в Хаосмере, рожденном одной из божественных жемчужин Атарха Пробужденного. «Я ничем не могу помочь, увы». Лысый старик взглянул на Нина, затем взмахнул рукой и бросил корабль обратно Нину. «Я не смог выполнить твою просьбу. Вот твой корабль. Если даже Атарх не сможет этого сделать, то кто сможет?» Нин обезумел от горя. «Хэммм, если Атарх не может этого сделать, то никто не сможет». «Вот так», — лысый старик рассмеялся, но затем он внезапно заметил выражение лица Нина. Он сразу понял, что возрождение этой женщины было самым сильным желанием этого талантливого Дао-лорда. Он не мог не вздохнуть. «Это слишком сложно. Если бы я даже рискнул своей жизнью в попытке возродить ее, вероятно, потерпел неудачу. Кто же еще может преуспеть?» Нин был страшно подавлен. «Эх», — лысый старик взглянул на Нина, а потом вдруг рассмеялся. «Совсем забыл. Есть одна возможность». Глаза Нина загорелись. Он сверлил Атарха Титана глазами. «Все мы, Атархи, сначала были гегемонами, которые прорвались к следующей ступени и стали Атархами». Лысый старик смотрел на Нина. «Ты, однако, тренируешься в Омега Дао. Если тебе удастся добиться успеха в слиянии Дао, ты станешь несравненным вечным императором, который значительно превзойдет по силе других гегемонов. Даже я не осмелюсь утверждать, что осознаю уровень силы, которого ты достигнешь. Если ты сможешь преуспеть в слиянии Дао, чтобы обрести вечность, тогда сделай еще один прорыв, чтобы достичь Атархи. Атарх Омега Дао, вероятно, будет гораздо более могущественным, чем все остальные. Я подозреваю, что такой человек сможет без каких-либо трудностей возродить твоего Дао-компаньона», — сказал лысый старик. Нин потерял дар речи. Теперь он уже жаждал преуспеть в слиянии Дао, а затем продвинуться от вечности к Атархи. «Ха-ха, но это только гипотетическая возможность. Никто никогда не преуспевал в слиянии Омега Дао, не говоря уже о достижении Атархи». Старик уходил в пустоту космоса. Глупый ребенок иногда нужно учиться отпускать. На пути культивации чрезмерная одержимость может иногда привести к самоуничтожению. Он, наконец, исчез вдали. «Вот так Атарх Титан исчез. Нин абсолютно неподвижно. Что нам делать?» — мысленно отправил оттепель лазурному демону. «Откуда мне знать? Обратить вспять потоки пространства-времени, чтобы возродить своего Дао-компаньона, было его самым горячим желанием. Теперь, когда он потерял всякую надежду, кто знает, что произойдет». Гегемон покачал головой. Атарх Титан волновался о том, что его Дао-сердце разрушится, поэтому он дал Черному Северу последний луч надежды, но путь Омега Дао невероятно сложен. Даже сам Атарх заявил, что никогда не было никого, кто мог добился бы успеха в слиянии Омега Дао, и уж тем более никто не достигал Атархи этим путем. Он должен сначала стать императором, а затем Атархом. Каждый шаг настолько сложен, что может оказаться не под силу. Лазурный демон покачал головой. Многие гегемоны разных территорий и царств мечтали стать Атархами, но все было напрасно. Нин хотел использовать своего Омега Дао, чтобы стать Атархом. Неужели он думает, что все остальные гегемоны были дураками, которые просто недостаточно этого хотели? Стать Атархом было нелегким делом. На самом деле, ему не нужно тратить слишком много времени на размышления об этом. «Сейчас самая большая проблема для него – слияние Дао», – сказал лазурный демон. «Только если он добьется успеха в слиянии Дао, у него будет будущее. Скажи, как ты думаешь, твой хозяин преуспеет в этом?» Том 38, глава 5, «Равнодушие к смерти, он сможет», — серьезно произнес оттепель. «Я верю в своего хозяина». Он знал, что Цзинин был благословлен огромной удачей в поместье «Лазурный цветок», а также что его учитель тренировался еще очень мало. У Нина был шанс добиться успеха в слиянии Дао. «Ох, я даже не знаю, почему трачу свое время на разговоры големам». Лазурный демон повернулся, взглянув на далекого Нина. «Но, конечно, я лично надеюсь, что он все-таки преуспеет. Император, который завершит слияние Дао с Дао Омега, насколько могущественным он станет, я даже не могу себе это представить. Вероятно, он будет гораздо более могущественным, чем даже сверхлорды. Он может даже приблизиться к самим Атархам в своей силе». Далекий Нин неожиданно послал им хриплое мысленное послание. «Оттепель, лазурный демон, я хочу побыть один некоторое время. Не беспокойте меня. Хорошо, хозяин, время в уединении пойдет тебе на пользу. Подумай о культивации как об образе жизни. Если твое «да» сердце недостаточно решительно, вы не сможешь двигаться дальше со своему пути, а тем более овладеть омега-да, сказал лазурный демон. Нин промолчал, он просто ушел в небо. Гул пространства вокруг него внезапно начал меняться. Изначальный хаос сгибался и дрожал, когда зародился новый мир. Горы поднялись, появились реки, сформировалось неописуемо большое море. Появилась земля и континенты, которые затем покрылись лугами и болотами. Даже города и леса начали появляться, мир становился все более красивым. Вскоре вокруг Нина был создан совершенно новый мир, мир Гран-Ця. Все, что потребовалось, единственная мысль Нина, и мир Гран-Ця был быстро переделан. Город неподвижной воды. Нин шел по небу, окруженный облаками. Он смотрел вдаль, где появился великий город. Это был город неподвижной воды, место стольких воспоминаний Нина. В городе был черно-белый колледж. Даосский дворец полемики черно-белого колледжа. Нин вошел в черно-белый колледж. Все было так же, как и в его воспоминаниях, за исключением того, что в нем вообще не было живых существ. Вскоре он достиг Даосского дворца полемики. Нин сел у входа во дворец, затем взял тыкву и принялся пить вино, его взгляд был далеким. Он все еще помнил, что случилось в том году. Он был очень молод и поступил в черно-белый колледж вместе с Мунарценом. Он был великолепной фигурой и победил многих старших братьев-учеников во время полемики Дао. В конце концов, именно Юйвэй вмешалась и победила его без особых усилий. Он все еще помнил, какова была ставка на их бой: 100 черно-белых гранул и 5 килограммов жидкой эссенции. 100 черно-белых гранул и 5 килограммов жидкой эссенции. Старшая сестра-ученица, почему путь к нашему воссоединению такой трудный? Пробормотал Нин, затем поднял голову и выпил еще вина. Он пил так быстро, что закашлялся. Вино залило его одежду, но он хотел дать выход своей боли. Он чувствовал гнев и обиду в своем сердце. Это была боль, которую он подавлял слишком долго, за что он почти преуспел и даже видел, как она возвращается к жизни. Когда они посмотрели друг на друга, он чувствовал, что все получится. Наконец-то он обнимет ее снова, но в конце концов, снова провал. За что я буду продолжать идти по этому пути столько, сколько нужно? Нин уставился на дворец полемики Дао, бормоча про себя что-то. Ему казалось, что видит те дуэли, в которых он сражался против Юйвэя и других. Он никогда не колебался, никогда не сдавался. Если Атарх сказал, что это будет возможно только в том случае, если он завершит свое слияние Дао с Омега-Дао, а затем станет Атархом, значит, такой и будет цель Нина. Это был чрезвычайно трудный путь. Нин ни за что не отступил бы, но он понимал, насколько низкие его шансы на успех. «Возможно, однажды я упаду на этом пути», — Нин улыбнулся. «Когда я погибну, моя истинная душа рассеется, а затем вернется к основным сущностям Хаос Вселенной. Там мы с тобой снова будем вместе». В тыкве еще оставалось вино, но Нин уже был пьян, не только от вина, но и от своих надежд. Нин поднялся на ноги и пошел по улице. Свист. Внезапно большие снежные клубы полетели по воздуху. Нин шел по снегу, держа в одной руке винную тыкву, а в другой – северный радужный меч. Он совершенствовался в искусстве меча. Это не было преднамеренным проявлением искусства меча, это был просто способ дать волю своим чувствам. Все, что он хотел сейчас, это быть пьяным. Он продолжал пить, выполняя свои искусства меча. Нин почувствовал себя пьяным, и ему это нравилось. Неясные очертания человека появились перед его глазами. Это была Юйвэй. Она была прекрасна как никогда. У него было чувство, что они встретились впервые. Всепоглощающая печаль потерь, но это потеря, одна из многих, улыбнулся Нин. Свист. Меч Нина внезапно проявил кровавый свет, который разлетелся по небу. Он просто неосознанно и естественным образом исполнил 13-ю позицию сердечного меча, кровь снежной земли. Это чувство всепоглощающей печали, сердце, превозмогающие все смертные проблемы. Когда Нин ударил своим мечом, он почувствовал, будто этот меч был его любовью. Это отличалось от 11-й позиции слеза или 12-й позиции обхват меча. Оно были неистовыми атаками подавляющей силы. Но эта атака была атакой меланхоличной, с чувством боли, вызванным болью в сердце. Печаль заставила его излить все свои сердечные страдания в меч. Таким образом им была освоена 13-я позиция. Император сердечный меч, интересно, в каком психическом состоянии ты был, когда изначально создал эту 13-ю позицию сердечного меча, кровь снежной земли. Нин улыбнулся, размахивая мечом. 14-я позиция сердечного меча, равнодушие к смерти. Нин поднял голову, чтобы сделать еще один глоток вина, затем вскрикнул, ударив новой, измененной полосой света меча. Когда его меч ударил, он стал эфемерным и трансцендентным. Было трудно даже увидеть его меч, как будто он исчез. Тем не менее, можно было увидеть несколько расплывчатых следов. Эти трудноразличимые следы были нечеткими и совершенно неблокируемыми. Меч будет продолжать двигаться вперед, и если кто-то попытается встать на его пути, то этот человек будет убит. Следов этого меча было достаточно, чтобы вызвать ужас любого, кто это видел. Это была 14-я позиция сердечного меча, равнодушие к смерти. В королевской вселенной огненный дракон было всего два культиватора, которые овладели 14-й позицией искусства сердечного меча, включая самого императора сердечного меча. Теперь Нин стал третьим. 13-я позиция сердечного меча, кровь снежной земли. 14-я позиция сердечного меча, равнодушие к смерти. Эти две позиции были на одном общем уровне. Если вы уже освоили 13-ю позицию, освоение 14-й не занимало много времени. Опыт императора сердечного меча действительно был потрясающим. Хотя у него был другой опыт, чем у Нина, они достигли очень похожего психического состояния. Нин испытывал подобное чувство печали и тоски. Он знал, что шансы изменить пространство-время и возродить его жену были невероятно низкими. И все же он не будет сожалеть о том, что пошел по этому пути, даже перед лицом смерти. Какими бы низкими ни были шансы, он все равно продолжит идти по этому пути. Нин танцевал с мечом, вокруг него летал снег. Постепенно небо стало темным. Нин лег на заснеженную землю и заснул. Прошло очень много времени с тех пор, как он последний раз спал. Снег и тьма — это было не что иное, как отражение его психического состояния. Он создал этот мир, поэтому его состояние незаметно влияло на местную погоду. Нин долго спал, прежде чем снова открыл глаза. К настоящему времени утреннее солнце поднималось над горизонтом, омывая мир своими теплыми лучами света. Был небольшой туман, но он не мог блокировать солнечный свет, который пронизывал все вокруг и освещал этот мир. Нин посмотрел на тыкву и северный радужный меч, которые лежали рядом с ним. Он улыбнулся, затем поднял их. «Я проснулся. Слияние Дао». Так, Нин смотрел на далекое рассветное солнце, затем пробормотал про себя. «Тогда я сначала разберусь со слиянием Дао. Я буду идти к своей цели шаг за шагом. После слияния Дао я стану атархом. Старшая сестра-ученица, не вини меня, если я потерплю неудачу». Нин хмыкнул, затем взлетел в небо. Гул. Черно-белый колледж и город неподвижной воды начали распадаться. Весь Гранд-Ся начал распадаться на части, быстро рассеиваясь. Нин уставился на две фигуры, ожидавшие его в далеком космосе. «Хозяин!» — с уважением крикнул Оттепель. «Черный Север!» Гегемон Лазурный Демон был удивлен. Он понимал, что да, лорд Черный Север, похоже, претерпел огромную трансформацию. Сама его аура изменилась. В прошлом у Нина был определенный лучезарный динамизм. Он был ослепительной фигурой, которая была полна надежд, но теперь его взгляд стал намного спокойнее. Он был далеким. Он был похож на бесконечно глубокое море. Не было больше ничего, что могло бы поколебать его сердце. Реверсировать пространство-время и возродить Юйвэй не удалось. Все было кончено, и у него была только одна мысль — продолжать идти своим путем культивации без сожаления и до самой смерти. Либо ему удастся воссоединиться с Юйвэй, либо он потерпит неудачу и умрет, воссоединившись с ней в основных сущностях Хаос Вселенной. «Лазурный демон, как ты думаешь, я преуспею в слиянии Дао?» Лазурный демон был поражен, увидев улыбку Нина. «Это будет чрезвычайно сложно, но опять же, число людей, которые стали Дао-лордами четвертой ступени путем Омега-Дао, ничтожно мало. Тот факт, что они потерпели неудачу, не означает, что ты тоже потерпишь неудачу, Черный Север». «Просто спросил», — рассмеялся Нин. «Но ты слишком упрям и одержим. Помнишь, что сказал Латарх Титан? Чрезмерная одержимость может привести к самоуничтожению», — сказал Лазурный Демон. Нин кивнул и улыбнулся. «Но, знаешь ли, он пропустил часть изречения. Поговорка гласит, чрезмерная одержимость может привести к большому успеху, но также может привести и к самоуничтожению. У меня такое чувство, что я из тех, кого ждут большие достижения».